Москва. Наши дни. Анна вот уже полчаса набирала номер генеалогического центра «Фамильное древо», но натыкалась на автоответчик. Наконец трубку сняли. «Могу я поговорить с Романом Александровичем Чернышовым?» — назвала она сотрудника, который готовил справку для Веры Шевардиной. «Чернышов уволился». «Уволился?» — удивилась Анна. «Да, по собственному желанию». «А причину не объяснил?» «Нет. А кто его спрашивает?» «Это из историко-консультативного центра Клио. Он выдал нашей клиентке родословную с ошибкой». «Чем я могу вам помочь?» «Не знаю. А как долго он у вас работал?» «Полгода». «Вы можете дать его адрес или телефон?» «Мы не даем сведения о сотрудниках. Если у вас есть претензии, можете изложить начальству». «Спасибо», — сказала Анна, и, положив трубку, подумала, что все это более чем странно.